Пусть на улице вьюга и ветер, но даже они улыбаются мне. И звон часов в праздничный вечер. Долгих месяцев наша мечта пусть дарит.